Глава вторая. Бэтмен и Робин. Автоматные очереди, начавшиеся внезапно, также внезапно прекратились. Слышались редкие крики, обрывочные команды и одиночные выстрелы. «Сука!» — надсадно прохрипел афганец. Трое бойцов, находившихся в ангаре, подлетели к своему боссу и стали вокруг него. Это были те же самые здоровяки, которых я видел в бане. Они сопровождали его на той встрече. Личная гвардия, судя по всему. «Этих под корень!» — с усилием произнес афганец и показал пальцем на меня. И внутри у меня рвануло. Вот оно, это знакомое чувство, когда в голове рвутся медные провода нервов, а кровь вскипает от адреналина. К этому моменту я как раз успел отправить донесение Пете Романову, и теперь нужно было сосредоточиться на том, чтобы унести ноги и не схлопотать пулю. По первоначальному плану подразумевалась координация с помощью мобилы, поскольку мы решили, что телефон будет при мне. Иначе как бы я узнал о поступлении средств? Но действительность, как обычно, внесла существенные коррективы. Телохранители афганца были хорошо обучены. Недолго думая, они повыхватывали пушки, но в этот момент ситуация резко поменялась, и моя казнь утратила первостепенное значение. Дверь на склад распахнулась, и выстрелы раздались уже в непосредственной близости от нас всех. Одна пуля попала в ящик химика, и несколько склянок взорвались, разлетевшись на мелкие осколочки. Смена событий происходила молниеносно, просто невероятно быстро, и нужно было успевать реагировать, иначе шоу могло стать несовместимым с жизнью. Раздался негромкий глухой стук, будто по бетонному полу прокатилось что-то металлическое. Я толкнул князя на пол и сам повалился рядом. До Матвеича дотянуться было невозможно, но он сообразил и сам. Начал опускаться. В такие моменты мозг начинает работать, как суперкомпьютер. Да вот только он не успел. Князь тоже не успел. Он не понял сначала, что происходит, и почему я бросил его на пол, и для чего открыл рот, будто играл в дурацкую и жуткую игру. Он даже начал было вырываться, сопротивляясь. Но в этот момент рвануло, по ходу света шумовая. Телохранители афганца успели повалить и его. В цеху снова послышались выстрелы, и я услышал, как по складу побежали люди. «Валите их всех!» — зарычал афганец, как раненый зверь, и вскочил на ноги. «Валите!» Тут же снова понеслось хлопанье. Хлоп-хлоп, пули отольются в гире. Я подскочил к дезориентированному, поймавшему зайчиков и хлопающему глазами Матвеичу, схватил его за руку и крикнул князю. «Помогай!» Тот вскочил на ноги и стоял, пытаясь сообразить, что нужно делать, куда бежать и что предпринимать. Где свои, где кто, где связь, короче. Впрочем, вопрос, кто был для него своим, стоило обсудить отдельно. «Цыгане!» Натужно закричал афганец и, выхватив огромную пушку, начал стрелять в сторону входа в склад. Оттуда разрозненной кучкой пробивалось несколько человек. Давненько я таких заварушек не видел, но на этот раз дело имело смысл. Эта битва не была развязана из-за 10 миллионов, лежащих на кону, и даже не из-за 20, если посчитать и товар, и деньги. Нико давно конкурировал с афганцем, и теперь он посчитал момент подходящим. Именно на это я и рассчитывал. И мой расчет подтвердил вьетнамец, выложив все карты и рассказав, что именно они обсуждали с дядюшкой Нико. Задумка была простая, и ее реализацию мы сейчас наблюдали. Жан уже был большим мальчиком, по цыганским понятиям, взрослым дядей, и ему пора было показать себя. Вот он и показывал. План получился неплохим, правда, в нем был изъян, и заключался он в том, что цыганские товарищи не планировали оставлять меня в живых. Они хотели накрыть афганца, грохнуть его самого, уничтожить его бойцов, забрать товар, забрать деньги вместе с моим телефоном и прибрать к рукам его сеть распространения. И этот изъян в их плане был не единственным. Был еще один, неприятный на этот раз для них самих, и да, довольно существенный. Их план принадлежал не им, их план принадлежал мне, и был немного скорректирован Петром Алексеевичем Романовым. Правда, подход Романова не рассматривал мою личную безопасность, но зато он касался судьбы банды Нико. Таким образом, обе банды попадали под смертельный удар, и это делало ситуацию предельно хрупкой и чрезвычайно нестабильной. Нападавшие были хорошо вооружены и снаряжены. Я дернул князя за руку и подтолкнул в сторону пожарного выхода. «Двигай!» — рявкнул я. «А я возьму Матвеича!» Князь все еще выглядел растерянным, вместо того, чтобы раздобыть пистолет и начать поливать всех и вся свинцовым дождем. Матвеич по-прежнему нуждался в помощи и тоже выглядел потерянным. Я подлетел к нему, схватил за руку и потащил к выходу, стараясь не смотреть в ту сторону, где шла работа. «Стоять!» — заорал афганец, но его голос тут же превратился во всхлип и хрип. Я даже не взглянул, потому что и так все было ясно. Схлопотал. Я рванул изо всех сил в противоположную от наступающих цыган сторону, увлекая за собой соратников. Мы шли мимо длинных стеллажей с комплектующими и вдоль нагромождения палет с готовой продукцией. Дверь оказалась не заблокированной, как и требовали правила эвакуации, и мы выскочили в длинный коридор. «Погнали, погнали!» — крикнул я. «Не тормозим, бойцы! Бегом! Князь!» Но князь, похоже, действительно не знал, что делать. Адреналин делал меня нетерпеливым и вспыльчивым, тем более что каждый шаг мог оказаться или последним, или единственно верным. «Уходим, Жан!» — рявкнул я, выводя его из оцепенения. То, что он должен выбраться из заварухи, тоже было частью нашего плана. В этот момент дверь запасного выхода снова распахнулась, и из нее вылетел один из телохранителей афганца. Не обращая на нас внимания, он рванул по коридору. Судя по всему, дело было почти закончено. «Давай за ним!» — скомандовал я. Мы побежали следом, и, добравшись до конца коридора и уперевшись в большую двустворчатую дверь, обитую оцинкованной жестью, выскочили во двор. «Это что за херня, цыган?» — воскликнул Матвеич и с силой толкнул Жана в грудь. «Это что за подстава?» «Э, ты охренел?» — заорал тот. «Я вообще не при делах!» Он повернулся в поисках поддержки ко мне, но я тоже его толкнул, причем со всей дури. Жан оступился и упал на спину, но тут же вскочил. «Ты борзеешь, Крас!» — зарычал он. «Сука, Жан! Здесь твои люди!» — заорал я так, будто не понимал, что происходит. «Это не наши! Это не наши!» — замотал головой Жан. «Это ваши! Это Матвеич!» «Сявка!» — рыкнул Матвеич. И тут загремела речь, многократно усиленная динамиками. «Работает Росгвардия! Всем положить оружие! Вы окружены!» «Бегом!» — крикнул я и рванул к забору. «Матвеич!» Жан постоял пару секунд, будто выбирал, к какому берегу ему пристать. Но благоразумие и звуки боя, доносившиеся со стороны склада и двора завода, быстро склонили чашу весов в пользу здравого смысла. Он со всей дури побежал за нами. Мы добежали до забора, и я обернулся на Жана. Он летел, как долговязый журавель, высоко поднимая колени и неуклюже взмахивая руками. «Туда!» — крикнул я, показывая на будку из гофрированного профлиста. Она находилась метрах в 50, и, согласно плану, в пожарном порядке, найденному Петей, там были небольшие ворота. Он обещал постараться, чтобы они оказались открытыми, но, видимо, у него не получилось. Или забыл, закрутился. Обижаться смысла не было. Ворота, сваренные еще в советские времена из крепкого прута, были закрытыми на толстую цепь. — Давай, помоги мне! — крикнул я Жану. — Матвеич, сам не справится! Матвеич выглядел мужиком крепким, но без помощи ему было тяжело. Я помог ему поставить ногу на перекладину ворот, и мы с Жаном подсадили его, подтолкнули вверх, он схватился за трубу, вторую ногу поднял выше, подтянулся и перекинул ногу через железобетонную плиту забора. Следующим полез князь. Он справился довольно ловко. Я тоже не подкачал. Забрался на плиту и, прежде чем прыгать вниз, осмотрел поле боя. Особым масштабом битва не отличалась. С каждой стороны действовало по нескольку бойцов, но шуму они наделали изрядно. А вот что касалось полицейского спецназа, то здесь народу было человек 50, целый экскурсионный автобус. Только вели себя ребята совсем не так, как принято на экскурсии. Те, кто выжил в катаклизме, как говорится, пребывали в пессимизме. Крутили и винтили бандосов жестко. Операция, судя по всему, должна была закончиться в самое ближайшее время. Так что я не стал задерживаться и спрыгнул вниз на сухую землю. Поднялось маленькое облачко пыли. Кругом была сухая трава по пояс, валялись кирпичи, пустые бутылки. От завода тянулся длинный, но не широкий пустырь. — Дядька, здесь? — спросил я у князя. — Какой дядька? — сделал он непонимающее лицо. — У тебя их много, наверное, но я спрашиваю про дядьку Нико. — А мне почем знать? — ощерился Жан. — А что, тебя разве не посвящают в семейные планы? — Ты на что намекаешь? — Да я сам не знаю, на что, — прищурился я. — Но как-то все пошло по одному месту, тебе не показалось? — Откуда взялись менты? — огрызнулся он. — Хороший вопрос, детишки, — буркнул Матвеич. — А ты что, уже очухался? Довольно грубо обратился к нему Жан. Граната шарахнула рядом с Матвеичем, так что шум и звон в ушах будет его сопровождать до конца дня, не меньше. — Сучий потрох! — помотал он головой. — Не из-за тебя ли, цыган, я хапнул вот этого всего? — Че ты сказал? — взъерепенился наследник цыганской короны. — Че я сказал? — сплюнул на землю Матвеич. — Ты тупой? Не понимаешь, че я сказал? Я сказал, что вам, цыганам, верить нельзя. — Да ты че? — зарычал молодой тигр. — Серьезно, что ли? — Стоп, стоп, стоп! — оборвал я спор. — Остановитесь, братья и сестры. Валить надо, пока нас самих тут не свинтили. Сейчас по периметру будут проверять. — И как отсюда свалить? Из дыры этой? — прищурился Матвеич. — Мне кажется, надо такси заказать, — предложил я. Завод располагался на отшибе, за городской чертой. В центр надо было добираться на нескольких автобусах. Вокруг тянулись промышленные базы, логистические центры и мелкие производства. — Вот это что? — показал я пальцем на здоровый бункер. — Кэш энд кэрри, строительный склад, — ответил Матвеич. — Ну все, погнали туда. Мы пересекли пустырь и дорогу, обнаруженную за ним. А после этого зашли с тыльной стороны склада стройматериалов. Обошли большой ангар и ввалились внутрь. Там везде были расставлены палеты с цементом, пиломатериалы, гвозди и другие нужные для стройки товары. Пахло пылью, цементом и скипидаром. — Вызывай такси! — кивнул я Жану. — Находка для шпиона. — Почему я? — недовольно нахмурился он. — Потому что ты наказан! — сказал я. — С какого хрена я наказан? — возмутился он. — Потому что твои братья пришли воевать с нами прямо во время сделки. Интересно, по какой причине? У меня есть несколько версий, но все они тебе страшно не понравятся. Жан покраснел. — С какого хрена мои братья? — рыкнул он. — Хорош базлать! Не желая выходить из роли авторитетного арбитра, кивнул Матвеич. — Либо менты кого-то пасли и слушали конкретно, либо кто-то стуканул. И я догадываюсь, кто. Да ты сам и стукнул. Громким шепотом, оглянувшись по сторонам, огрызнулся Жан. — Все, давай вызывай тачку и не ори, — сказал я, потому что уже нужно было расходиться. Тем более устраивать разборки посреди склада не было никакого желания. Князь махнул рукой и полез за телефоном. Машину пришлось ждать довольно долго. Мы доехали до рудника, а там разошлись. Решили, что дальше лучше выбираться по одному, каждый сам по себе. Таксист довез меня до травмпункта, я расплатился и, войдя во двор, зашагал к бане. Кукуша был на нервах. — О! — округлил он глаза, увидев меня. — Почему не позвонил? Я жду, жду. — Слушай, возможности не было. А потом, когда возможность появилась, не хотел при посторонних. Он покачал головой. — Ну? «Расскажешь что-нибудь?» «Ага». Я кивнул на дальний стол, где недавно проходили переговоры с афганцем. Мы уселись, и я коротенько рассказал о последних событиях. «И что теперь?» — спросил он, вытирая лысину салфеткой. «Ну, посмотрим. Я ведь не знаю еще и результатов рейда. Кто жив, кто не очень. Подождем опять же, смогут ли прижать Нико, какую ступень в иерархии займет Жан». — Проблема в том, — вздохнул Кукуша, — что свято место пусто не бывает. Даже если тебе удалось придавить афганца и Нико, появятся другие. появятся сявки, как те у котлована. Какие-нибудь левые менты, таджики или даже настоящие афганцы. Эта музыка будет вечной. Кукуша! Усмехнувшись, хлопнул я по столу. Откуда столько тоски во взгляде? Ты смотрел кино про Бэтмена? Смотрел когда-то. Улыбнулся он, вспомнив что-то приятное. С Николсоном. У меня кассета была. Я ее до дыр засмотрел. Ну вот, считай, что ты Бэтмен. Ага. Скептически ухмыльнулся Кукуша. Бэтмен — это ты, а я Робин. Робин Гуд, принц воров. Засмеялся я. Зазвонил телефон. «Да, Петр Алексеевич», — сразу ответил я. «Жив, курилка?» — торопливо спросил он. «Да вроде. Почему сбой был с сигналами?» «Без телефонов сидели». «Ясно. Смотри, завтра мне понадобишься». «Ха, вы завтра...» — усмехнулся я. «Скорее всего, будете в плохой форме». «Почему это?» — удивился он. «Потому что сегодня всю ночь будете сидеть за письменным столом, пить литрами кофе и строчить, как из пулемета, почти художественную литературу». «А-а-а!» — протянул Петр. «Вон ты о чем! Есть такое! Поэтому и говорю, что завтра понадобишься, а не сегодня. Сейчас к вам пристальное внимание будет приковано, как к герою, поэтому нужно место потише найти для встреч». «Да, ты прав. Ладно, отдыхай пока. Я позвонил, собственно, сказать, что ты молодец». «Я вам то же самое хотел сказать». Он засмеялся. «Все, братец, отбой». «Ну, что там?» — спросил Кукуша. «Не знаю», — пожал я плечами. «Завтра что-нибудь скажет». Я выпил чаю и засобирался домой. «Пойду я, дядя Робин». «Давай, племяш, отдохни, мальца. А то в последние дни ты прямо круче Бэтмена крутился. Так и сломаться недолго». «Какие поломки!» — подмигнул я. «И вечный бой. Покой нам только снится. Отдохнем на том свете». Я вышел из бани и свернул на бульвар. Я шагал по аллее с липами и дышал полной грудью. Сейчас, когда напряжение спало, на душе стало легко. Сердце пело. Я смотрел на прохожих, красивых и приветливых, на машины, к которым никак не мог привыкнуть, на ровный асфальт, на тротуарную плитку, на отремонтированные фасады домов, на счастливых детей и их мамочек, и сердце радовалось. Наверное, я очень хорошо помнил эти улицы 30-летней давности. Не могу сказать, что тогда был только мрак и не существовало ничего доброго, но с тех пор многое изменилось. И пока эти перемены мне нравились. Я позвонил маме и проговорил с ней всю оставшуюся дорогу до дома. Когда я вошел в квартиру, то встал как вкопанный. Блин! Дома был жуткий бардак после визита Харитона. Его самого уже не было среди живых, а дела, совершенные им, продолжали жить сами и отравлять жизнь людям. Отдых, кажется, откладывался. Я снял куртку, сбросил кроссовки, заботливо вымытые Альфой, и не успел взяться за дело, как прозвенел звонок в дверь. Это была Настя. «Красивенький, что там с мамой?» — с тревогой спросила она. «Проходи», — кивнул я. «Нормально все. Разговаривал недавно. Завтра поеду за ней. Выписывают. Будет дома еще неделю вроде лежать». «Да?» — удивилась Настя. «А где же ты тогда пропадал все это время? И на звонки не отвечал, и на сообщения. Слушай, у меня с телефоном беда какая-то. Я же его в ломбарде купил». «Юзанный?» «Ага». «А в школу почему не приходил?» «Блин, тут кое-какие делишки возникли. Нужно было срочно решать». «Пофиксил?» — спросила она и поджала губы. «В смысле, порешал?» «Да, порешал». «Понятно. Про меня даже и не вспоминал, да?» «Ну как, Настя?» — улыбнулся я. «Постоянно вспоминал». «Ясно», — сказала она и, вздохнув, приподняла плечи и резко опустила. «Ясно все с тобой. Насильно мил не будешь, да?» «Это точно», — подмигнул я. «Но ты мила и без всякого насилия. Понимаю, к чему ты клонишь». «Да?» — удивился я. «И к чему же?» а к тому, чтобы я помогла порядок навести, правильно? — Настя, радость моя! — засмеялся я. — Честно говоря, я и не думал об этом. — Нет, не надо. Что ты, невольница, что ли? — А продукты-то хоть есть? Из чего еду приготовить? — Какую? — Да хоть какую. Человек из больницы придет, а дома мало что бардак, так еще и голод. Ладно, я посмотрю. А ты начинай вещи раскладывать. Не буду же я одна все это делать. Не дожидаясь моего ответа, она уверенно зашагала на кухню. — Кстати, — бросила она через плечо, — говорят, медуза рвала и метала, что ты 3 дня в школу не ходил. Уборку я начал с прихожей. После первого обыска, вернее, после наведения порядка после первого обыска, я уже немного ориентировался, куда что положить. Но прежде чем приступить, я позвонил Чердынцеву. — Александр Николаевич! — А, Сережа! Немного рассеянно отозвался он. — Здравствуй. — Здравствуйте. Как поживаете? — Пока все так же. А ты? — А я вот хотел бы с вами переговорить. — Интересно. — Серьезно ответил он. — Это что-то новенькое. Хорошо, давай переговорим. Попробую завтра вырваться. Точно пока по времени не знаю. Я тебе позвоню, хорошо? — Хорошо, — согласился я. — Только лучше после школы, а то меня выгонят скоро. — Лады. Переговорив с ним, я принялся за работу. Но слишком много сделать не успел. Позвонила Альфа. — Сережа, привет. — Привет, — радостно ответил я. — Как дела? Как здоровье? Как лицо? — Знаешь, уже намного лучше, а я еще новым тональным кремом прошлась. Как чувствовала, заказала на Озоне. — Хорошо, что уже лучше. — А ты чего не пришел? — запнувшись, спросила она. — После школы. — Да мне тут надо уборку срочно сделать. Завтра маму из больницы забирать, а у меня такой бардак, как будто мы только переехали. — Серьезно? Знаешь, я тогда приду, помогу тебе. — Да что ты, нет, на это я пойти не могу. Без Михаила Михайловича. — В смысле? — опешила она. — В смысле, спасибо, но я сам. — Да ладно, почему ты отказываешься? Я с удовольствием тебе помогу. — Нет, правда, — более настойчиво сказал я. — Это будет лишним. — Ну, не знаю. Все-таки, думаю, мне стоит прийти. Давай я быстро закончу и сам заскочу. — Я не знаю, понимаешь? Голос ее прозвучал очень неуверенно и даже виновато, и в сердце ко мне проникли подозрения. — Что такое? — нахмурившись, спросил я. — Я с тобой поговорить хотела. Так что я все-таки прибегу. А за работы и говорить с подручней. — Говори сейчас, — твердо сказал я. — Говори, я жду. — По телефону? Как бы это не очень хорошо. — О чем ты хочешь поговорить? Почему ты не хочешь, чтобы я тебе помогла? — Так. Я начинал злиться. — Дело в том... что мне звонил Виктор. — Твою мать! Бывают же люди, которым хоть кол на голове тиши. — И? — Я все-таки прибегу сейчас. — Можешь не продолжать, — сказал я. — Я знаю, что он сказал. — Погоди, ты знать не можешь, и я тебе уверяю, ты ошибаешься. Сейчас я приду и... — Нет, приходить не нужно. Все, мне пора. Пока-пока. Я отключился и бросил телефон на тумбочку. — Ну что у нее в голове, ну, честное слово, идиотка. — С кем это ты? — выглянув с кухни, поинтересовалась Настя. — Ни с кем. — Совсем ни с кем? — Точно. — Я поняла, — кивнула она. — Тогда иди поешь. — Хорошо, Настя, спасибо. Я покачал головой, и телефон зазвонил снова. И это снова была Альфа. — Слушаю, — официальным тоном ответил я. — Дело в том... — она замолчала, а потом добавила. — Я уже тут, у подъезда. Посмотри в окно.